Глава 36. 2228 год от Великого Исхода, 23-й день месяца Лебедя. Таяна, Оленьий замок. Он увидел их сразу же, как захлопнул за собой дверь. Они стояли молча, и было их два, а то и три десятка. Илона, или вернее тот, кто взял принцессу на сворку, предусмотрел все, в том числе и его отказ, и то, что его никто не станет здесь искать. Герцог Рене был не из тех, кто лжет сам себе. Он прекрасно понимал, что рассчитывать не на что. Как бы он ни дрался, ему не перебить двух дюжин опытных воинов. Адмирал нехорошо ухмыльнулся. Все-таки удачно вышло, что, отправляясь на свидание, он вырядился в красный бархат. Убийцы не увидят крови. Тряхнув белыми волосами, Рене встал в позицию. Массивная мебель и размеры комнаты не позволили навалиться на него всем сразу. Хотя биться с пятью порой сложнее, чем с тремя десятками, если полезут все сразу, мешая друг другу, все же шанс. Странно, что они не стреляют, хотя чего уж тут странного. Хотят взять живым. Ясно, что это дело рук Михая, а Торскиец готов положить тут половину своих сигурантов, лишь бы получить возможность отплатить за старую оружейную. После всего просто убить Эланса для Михая мало. Как говорит Жан Флорентин, «Славу смерть щадит». Славу убивает только позор. Рене воспользовался последней минутой затишья, чтобы оценить обстановку. Отступать некуда, окно высоко и забрано решеткой. Пустить в ход магию не выйдет, на это нужно время и возможность сосредоточиться. Оставались шпага, кинжал и его пресловутая удача, которой, похоже, надоело возиться с сумасшедшим эланцем. Прорваться сквозь толпу врагов вниз по лестнице, миновать нижний этаж и ускакать – задача невыполнимая. Что ж, придется умирать на месте. Но живым его не возьмут, если даже кому-то и удастся его оглушить и схватить. На Жана Флорентина можно положиться. Тот, кто превращает яд в воду, способен из ничего добыть смертельную отраву. Но напоследок он, Рене Аррой, сделает все, чтобы его запомнили надолго. Какое-то время было так тихо, что отчетливо слышалось потрескивание огня в камине. Затем началось. Первым двинулся коренастый здоровячок, напомнивший Рьего матерого волка. Охотник был левша и превосходно владел ножом. Хорошее начало. Странно, что лезут поодиночке. Что, собственная самонадеянность и уверенность в победе не позволяют навалиться на него сразу четверым, или это у них разведка боем? Нож в руке рыжего запорхал бабочкой, кромсая в клочья воздух между ними. По законам поединка, против ножа полагалось бы выйти с кинжалом. Рене нехорошо усмехнулся. Ну что, воронье, устроили показательный поединок? Дурость распоследняя. Или кто-то не понял, что он будет убивать, даже умирая? И значит, ни о каких поединках по кодексу Розы не может быть и речи. Если хочешь достичь цели, конечно. Рене неожиданно отступил на шаг, крутанулся, и боевой клинок, более тяжелый, чем большинство арцийских шпаг, вошел в горло противника. Второго удара не потребовалось. 2228 год от Великого Исхода, 24-й день месяца Лебедя. Таяна, Гелань, Лисья улица. Лупа стояла у окна и смотрела, как в городе хозяйничает ночь. Она вползла, как черная кошка, замыслившая захватить нахохлившуюся Гелань врасплох. После похорон принцев город затаился, люди без крайней надобности не покидали домов. Еще недавно такая открытая и спокойная столица Таяны была охвачена недобрыми предчувствиями. Даже теплая ласковая погода и яркие цветы позднего лета не могли скрыть тревожной печали, заметной не столько по черно-лиловым траурным флагам на ратуше и у дверей богатых домов, сколько по взглядам людей, их неловким торопливым движением. Дело было не в том, что Стефана любили и искренне оплакивали, а в необъяснимом страхе, затопившем город. Страхе, тем более непонятном, что высокий замок хранил свою тайну. Гибель принцев объясняли помешательством Зенона. О схватке на гусином мосту знали немногие, слухи еще не успели заполонить Таяну. Лупа решительно задернула занавески. Хватит, она не позволит себе раскисать. Они с Симоном должны дождаться Романа и рассказать ему все. И все же в глубине души Лупа сомневалась, правильно ли она поступила, отказавшись уехать в Элленд вместе с Белкой. Женщина боялась самой себе признаться в том, что гибель Стефана потрясла ее намного сильнее, чем следовало бы. Хлопнула дверь, маленькая колдунья у окна нервно передернула плечиками. Не хватало еще, чтоб проклятый принес мужа. В последнее время Лупа была положительно не в состоянии видеть его пьяное значительное лицо и слушать многословное путанное рассуждение. Хвала Эрастии пришел Симон. Медикус вошел и молча рухнул в глубокое кресло. Прекрасно знавшая деверя Лупа сразу же поняла, что случилось нечто очень плохое, непоправимое. Возможно, умерла одна из пациенток. У Беаты с Ячменной улицы тяжелая родильная горячка и слабое сердце. Неужели? Лупе, хриплый дискант толстенького медикуса, разительно отличался от обычного глубокого баритона. Лупе, только спокойно. Сегодня на площади у ратуши зачитали королевский манифест. Бывший капитан Серебряный Шандер Гордани объявлен изменником и эланским шпионом. Он отказался сложить оружие и был убит. 2228 год от Великого Исхода, 24-й день месяца Лебедя. Таяна, Оленей замок. Боли он не чувствовал, только ярость и жажду битвы. В последний свой день герцог Аррой вновь стал счастливчиком Рене, отчаянным маринером, первым бросавшимся на абордаж и последним вкладывавшим шпагу в ножны. Адмирал словно сбросил 20 лет. Испытанный в боях и походах клинок очертил границу круга, прорваться в который не мог никто из лучших бойцов Тарски. Казалось, у эланца было не две руки, а 8, как на странных фресках Желтой империи Кангхаон. Клинок герцога чертил замысловатые фигуры, а движения самого Рене были легки, прихотливы и непредсказуемы, как пляска языков пламени. На полу, скользком от крови, уже валялось 7 трупов. В углу истекал кровью еще один убийца, но сам Рене оставался практически невредимым. Как быстро бы ни двигался противник, герцог умудрялся упредить его движение. Когда рухнул очередной убийца, рыжий верзила в керасе, пытавшийся прикончить герцога топором, наступило затишье. Оставшиеся сигуранты замерли, как собаки, догнавшие матерого волка, но пасующие перед острыми клыками. Адмирал стоял перед ними, часто дыша, и, как никогда сильно, напоминал зверя со своего герба. Белые волосы потемнели и слиплись, камзол расстегнут, на шее черная цепь, в левой руке кинжал, в правой шпага. Но он улыбался врагам, бешено блестя яркими голубыми глазами. Похоже, дело несколько труднее, чем думалось Михаю, не правда ли, господа? 2228 год от Великого Исхода, 24-й день месяца Лебедя. Понтана, убежище. У Романа было правило – выслушивай всех, но поступай по-своему. За годы скитаний эльф уверился в том, что этот нехитрый принцип весьма способствует сохранению жизни и чести. На сей раз пойти наперекор примеру Барда заставила тревога за тех, кого он оставил в Таяне. Твердое решение магов пуститься на поиски проклятого было правильным и своевременным. Роман же, получивший из рук самого Эрасти магическое кольцо, безусловно, был обязан принять участие в экспедиции, но... Стефан, Ланка, Рене, Шандер занимали слишком много места в сердце эльфа, чтобы он мог отправиться в путь, не зная, что происходит в Гелане. Упрямое нежелание магов показать ему друзей сначала удивляло, затем бесило и, наконец, стало тревожить. Когда до начала похода к последним горам осталось 2 дня, Менестрель не выдержал. Поводом послужил ночной кошмар, которого Рамиерль не помнил. Осталось лишь сосущее чувство тревоги. Проснувшись в холодном поту, Рамиерль лихорадочно оделся и выскочил из дома. Сами ноги понесли его к луже. Он никогда ранее не пробовал там колдовать, но почему-то был уверен, что справится, и не ошибся. Или Роман, сам того не заметив, пересек незримую черту, отделяющую дилетанта от опытного волшебника, или же у него были врожденные способности, а может, свою роль сыграло кольцо проклятого, но все же получилось тотчас же. Роман не раз наблюдал за примером Иоанном, вызывавшим в темной воде образы того, что когда-то где-то происходило, но никогда не пытался запомнить заклинание. Тем не менее, нужные слова в должной последовательности словно бы сами собой слетали с губ разведчика. Колдовство катилось по накатанной дорожке. Черная глубина начала светлеть, в ней замелькали хаотичные пестрые точки, постепенно складывающиеся в туманные образы. Затем вода вновь застыла зеркалом, отражающим небо и окружающие в нем звезды, но своего отражения Роман не увидел. Значит, все идет так, как надо. Оставался последний стих и имя того, кого он хочет увидеть. Обычно голоса над водой звучат звонко, но зачарованная лужа была исключением. Слова заклинания как бы уходили в глубины водоема. Даже тот, кто их произносил, ощущал временную глухоту. Над водным зеркалом не раздавалось ни звука. Теперь оставалось ждать. Видение, как всегда, пришло неожиданно. Сквозь хрустальный барьер Роман увидел богато убранную зелеными и синими коврами полутемную комнату. Бешеный лунный свет смешивался с мерцанием нескольких свечей, укрепленных в тяжелой кованой люстре, и тревожным свечением камина. В комнате шел бой. Сначала Роман не мог ничего понять, так как спины нападавших заслоняли их противника. Потом один, верткий и светловолосый, бросился вперед и в низком выпаде. Сам прекрасный фехтовальщик, Роман понимал, как трудно отразить такой удар, но кому-то в синей комнате это удалось. Эльф увидел, как блеснул парирующий клинок, на обратном движении войдя сверху вниз в ямку под ключицей, и нападавший начал оседать, все еще сжимая в руке шпагу. Его убийца уже сцепился с тремя новыми противниками одновременно. Стремительно оборачиваясь вокруг своей оси и пролетая мимо своих врагов, словно исполняя жуткий, но красивый танец, человек в красном ударом ноги отбросил одного нападавшего, выбив шпагу у другого, пронзил грудь третьему, а затем отскочил в сторону, ловко увернувшись от брошенного кинжала. Казалось, бой для него не более чем развлечение. Ловкость и уверенность воина в красном создавали иллюзию легкости и несерьезности происходящего. И только такой опытный боец, как Роман, мог понять, что перед ним страшный, смертельный и безнадежный бой. Захваченный зрелищем, эльф не сразу узнал героя схватки, а когда понял, кто перед ним, невольно вскрикнул. Этого не могло, не должно было быть, но в залитом неверным светом зале один против множества убийц бился Рене Аррой. Роман не раз наблюдал за призрачными картинами, но всегда с некоторой долей отрешенности. Он запоминал сказанные королями и кардиналами слова, обдумывал и делал выводы, но ничего кроме интереса разведчика и иногда отвращения не испытывал. Теперь на его глазах убивали друга, а он был бессилен. Словно в кошмарном сне Роман следил за схваткой. Он ошибся, подсчитывая убийц. Их было не меньше двух дюжин, по крайней мере сначала. Трупы, разбросанные по комнате, и несколько раненых, скрючившихся у стен, говорили как о том, что бой начался не сейчас, так и о том, что Рене по праву считается первой шпагой благодатных земель. Эльф с трудом сдержал крик восхищения, глядя, как адмирал едва заметным движением отбил молниеносный выпад противника и вторым ударом полоснул ему по горлу. К несчастью, и герцог был не столь неуязвим, как того хотелось Роману. Лицо Арроя было в крови. Кровь стекала по шее на ворот рубашки, но раны, очевидно, не были тяжелыми. Роман отдал бы все на свете, чтобы встать рядом, но у магии есть пределы. На какое-то время противники остановились. Рене тяжело дышал, но его лицо не выражало ни обреченности, ни страха, только презрение и готовность к борьбе. Загнанный волк унесет с собой в бездну не одну пёсью душу и только потом успокоится навсегда. Нападавшие это понимали, и желающих рискнуть головой не находилось. Рамиэрль видел, как Рене ухмыльнулся и что-то сказал, но слов не расслышал. Вдруг адмирал резко отпрыгнул в сторону, нагнулся и подхватил изящный табурет, швырнув его куда-то в бок. В стену там, где только что стоял Аррой, вонзился кинжал, а бросивший его, схватившись за голову, медленно оседал у резного шкафа, под прикрытием которого и сумел подобраться к лансу. Двое быстрых поджарых воинов резво бросились вперед и... Герцог слегка поскользнулся на остатках некогда роскошного ужина, не кстати сервированного в зале, и выпад поджарого достиг цели, ранив герцога в плечо. Аррой в бешенстве тряхнул головой, крутанулся, обезоружив противника, рука с кинжалом взметнулась по пологой дуге. Еще один труп. Резкий поворот, предупреждающий выпад, выведший второго врага из терпения. Тот нацелился влево, прикинув, что клинок Арроя отклонится, но герцог отскочил в сторону. Шпага противника ткнулась в пустоту, и тут же по ней с силой ударил клинок герцога. Растерявшийся поджарый не удержал оружие, и оно со звоном упало на каменные плиты. Молниеносный удар по незащищенной шее, и рядом лег его владелец. Рене остался стоять, слегка согнувшись, в одной руке шпага, в другой кинжал. Роман хорошо видел его лицо, залитое кровью, с мокрыми прядями волос и бешеными светлыми глазами. Рубашка и колет изорваны, только черная с изумрудами цепь паладина напоминает об элегантном вельможе, каким его впервые увидел эльф. Надменная ухмылка вновь скривила красивые губы. Рене что-то говорил, одновременно перемещаясь в сторону. Наверное, Ремиэль что-то все же сделал не так. Он мог видеть происходящее, но ничего не слышал. Однако сейчас было не до исправления неудачной волжбы. Барт, сжав бесполезные кулаки, молча наблюдал за вновь разгоревшейся схваткой. Вперед пошел здоровенный детина с боевым топором. Эльф прекрасно помнил этого верзилу со столь заросшим лицом, что оно, казалось, состояло из одного носа. Бойцом это чудище, мать которого, по всеобщему мнению, согрешила с медведем, было великолепным. Роман с трудом преодолел искушение закрыть глаза, но стройная фигура со шпагой ушла в сторону, и топор не задел Эланса. Шанса на второй удар Рене врагу не оставил. С трудом удерживаясь на ногах, он все же смог уйти в глубокий выпад. Тело, рука и шпага вытянулись почти в прямую линию, которая закончилась в животе верзилы. Тот рухнул на пол, нелепо задрав огромные ноги, а адмирал, воспользовавшись мгновением, подхватил чудовищный топор и, размахнувшись обеими руками, бросился вперед. Ему удалось невредимым проскочить лестницу, теперь бой кипел в нижнем зале. Побывавший во многих схватках, Роман понял, что его друг использовал единственный шанс. Он был один против доброго десятка находящихся в полном здравии врагов. Каким бы ни было его мастерство, наверху Рене был обречен. Его или пристрелили бы, или, вконец измотанный, он пропустил бы чей-нибудь удар. Прорваться к лошадям и ускакать – единственное, на что он мог рассчитывать. Рене опять что-то сказал, возможно, просто выругался, отбросил вставший слишком тяжелым топор и поднял левой рукой чью-то шпагу. Один из нападавших на радостях сунулся было вперед, но герцог покончил с ним одним ударом, оставив клинок в груди убитого, затем подхватил рапиру врага и вонзил в горло красивому бледному воину, которого Роман встречал при Таянском дворе. Перед эльфом вновь мелькнуло измученное лицо друга, а потом все пропало. Водяное зеркало стало темным. Из оцепенения Романа вырвал голос Примеру. Маленький волшебник был вне себя. То, что эльф посмел без его ведома воспользоваться лужей, повергло главу приступивших в неистовство. Раньше Роман, нарушив он высшее правило, почувствовал бы себя неловко, но сейчас гнев Примеро его только взбесил. Впрочем, сторонний наблюдатель это вряд ли бы заметил. На точенном высокоскулом лице не дрогнул ни один мускул, только бездонные синие глаза утратили эльфийскую теплоту и прозрачность, став по-людски тяжелыми. Взгляд из-под лобья, которым наградил Роман волшебника, мало чем отличался от взгляда окруженного кольцом убийц герцога Арроя. «Ты что-то сказал, мудрый Примеро?» Голос Романа был холоден, как вода в месяц орла, но разгневанный маг этого не понял. «Ты посмел пренебречь правилам. Я запретил кому бы то ни было применять заклятие видения, так как нас могут обнаружить». «Ну и что? Мы же решили, что больше не прячемся. Я достаточно натаскал для ваших каштанов из огня, теперь платите по счетам сами. И вообще, Примеро, тебе лучше уйти». Я должен знать, что стало с моим другом, и я узнаю это, чтобы ты или кто другой мне не говорил. Нет, Примеро почти визжал от негодования. Ни ты и никто другой не наведет чудовищ на наш след. Мы поклялись в этом, и я сдержу клятву, и ни какому-то полоумному эльфу мне мешать. Примеро выхватил какой-то амулет и с силой швырнул вглубь пруда. Вода взволновалась, вспучилась вверх черным горбом, да так и осталась. На месте озерца застыла круглая скала, словно бы отполированная морскими волнами. «Нет, Ремиэль», — проорал Примеро, обращаясь к Роману. «Ты ничего больше тут не увидишь. Ты сейчас пойдешь готовиться в дорогу. Мы выступаем на рассвете». «Нет, Примеро», — эльф, в отличие от своего собеседника, говорил очень тихо, но от этого слова его звучали не менее весомо. «Никуда я с вами не пойду, пока не узнаю, что с Рене и Стефаном. Я вам не слуга, мне никто не указ». Ни ты, ни даже Светлый Совет. Вы сами вышвырнули меня в человечью жизнь, а я свободен от ваших законов. Ты не посмеешь. Примеро аж задохнулся от неожиданности и возмущения. Ты должен, и ты пойдешь с нами, или мы тебя заставим. Волшебник угрожающе вскинул короткую руку, производя какие-то пассы. Пальцы окутало легкое сияние, из которого соткалась призрачная вуаль, медленно поплывшая в сторону Ремиэля. «Посмею!» Нехорошо ухмыльнулся эльф, обнажив безупречные зубы. Изящный жест рукой, и серебристая дымка растаяла, растворилась, словно бы ее никогда и не было. Примеро опешил, а Роман продолжал стоять, как стоял, выставив вперед руку с черным кольцом. Запомни примеру, и вы все!» Роман окинул взором еще нескольких приступивших и десятка-полтора эльфов, что, почуяв странную волшбу, прибежали на берег озерка. «Кому, что и сколько я должен, решать мне. И я отдаю долги так, как считаю нужным. Сейчас я ухожу в Таяну, и никто, повторяю, никто меня не остановит. Вы забыли, что я почти всю жизнь провел среди людей. Я владею и людской магией, и эльфийской. А в последний свой поход я научился тому, что никто из вас не знает. Лучше не пытайтесь меня задерживать». «Но Ромеерль...» Примера уже не приказывал, он просил. «Ромеерль, нам без тебя и твоего кольца не проложить дороги к Расти. А Рене, он уже или погиб, или спасся. Будь благоразумен, миру грозит гибель. Неужели ты пожертвуешь всеми ради одного и позволишь тьме?» «Послушай, волшебник», — Роман говорил, как рубил клинком. «Мир, конец света, тьма — это пока лишь слова. А Рене Аррой мой друг, и его жизнь для меня значит больше, чем ваши вместе взятые. Родить за весь свет проще, чем быть путным другом. Да тебе этого и не понять. Я ухожу. Клянусь при первой возможности вернуться за вами и отвезти туда, куда вы захотите. Это все, что я могу сейчас сделать». Барт молча прошел между расступившимися волшебниками. Его не задерживали. Все было сказано. Роман вошел к себе и начал быстро собираться. Лишнего с собой он не брал никогда, так что времени сборы заняли всего ничего. Разведчик завязывал последний узел на дорожном мешке, когда в дверь постучали. Роман коротко бросил «войдите», ожидая очередного разговора с приступившими или того хуже с Ианке, но на пороге стоял отец. «Ты удивлен?» «Пожалуй. Я решил, что клан не станет вмешиваться». «А он и не вмешивается. Возможно, тебя это не очень волнует, но я хочу сказать тебе, что ты прав. Ты уже выбрал дорогу?» «Да. Я пойду через Гремиху, это самый короткий путь, но сначала пошлю кого-нибудь в Кантиску к архипастырю. То, что я видел в луже, говорит, что надо готовиться к войне, и церковь должна сказать свое слово. Я думаю, тебе в дороге могут понадобиться талисманы. Как ты знаешь, я являюсь хранителем одного из них, я принес его». «Возвращающий камень?» «Да». «Возможно, Рене еще удастся спасти. Ты же знаешь, что лужа показывает не только прошлое, но и настоящее, и говорят будущее, хотя в это я не очень верю. Мы это будущее изменяем каждой минутой нашей жизни, так что предсказать его столь точно, как ты видел, вряд ли возможно. Другое дело – предупреждение об опасности, вероятность того или другого события, но мы с тобой поговорим позже, а сейчас идем». «Ты что, идешь со мной?» «Я провожу тебя через трясины, съезжу в Кантиску, но потом мне придется вернуться. Эти плакальщики и молельщики во главе с твоей сестрицей забирают слишком большую силу. Когда концом света запахло на самом деле, они не придумали ничего лучшего, чем винить в этом тех, кто, по их мнению, нарушил волю богов. Чтобы спастись, они готовы на все. Я должен остановить струсивших фанатиков ради лебедей, ради того, чтобы эльфов не вспоминали, как самую трусливую и презренную из рас Тарры. Знаешь, отец, оказалось, я тебя совсем не знаю. Так ведь и я увидел тебя настоящего лишь сегодня. Ну что ж, по-моему, нам пора».